Обезьян было множество, но, к счастью, они не проявляли враждебных намерений. Попадались также кабаны, агути, кенгуру и разные грызуны, а 2-3 раза сумчатый медведь. Пенкроф с удовольствием всадил бы в зверей несколько пуль. «Охота еще не разрешена», — говорил он. «Прыгайте пока, приятели, скачите и летайте спокойно. На обратном пути мы с вами потолкуем». В половине 10 утра безымянная горная речка шириной в 30-40 футов преградила им путь. Течение у нее было стремительное, бурное, волны бились о скалы и шумно бурлили. Плыть по этому глубокому и прозрачному потоку на лодке было невозможно. «Вот путь и отрезан», — воскликнул Наб. «Нет», — ответил Герберт, — «ведь это всего-навсего ручей, и мы его переплывем». «Зачем же?» — сказал Сайрес Смит. «Ясно, что он течет к морю. Пойдемте вдоль левого берега. Держу пари, речка очень скоро выведет нас к морю. Идемте же». «Погодите, друзья», — воскликнул журналист. «А как мы назовем речку? Пусть не будет белых пятен на нашей карте». «Верно», — одобрил Пенкроф. «Ну-ка, дружок, дай ей название», — обратился инженер к Герберту. «Не лучше ли нам подождать и сначала обследовать ее до самого устья?» — заметил юноша. «Ну что ж», — сказал Смит, — «идемте вниз по течению, живее». «Погодите-ка», — воскликнул Пенкроф. «Что такое?» — спросил журналист. «Охота запрещена. А вот рыбная ловля, я полагаю, разрешается?» «Нельзя терять времени», — ответил инженер. «Всего 5 минут», — возразил Пенкроф. «Задержу вас только на 5 минут. Ведь обед от этого выиграет». И Пенкроф лег на берег, опустил руки в быстрые воды и вмиг наловил несколько дюжин превосходных раков, кишевших между скалами. «Отличная будет закуска», — воскликнул Наб, помогая другу. «Я ведь говорил, что за исключением табака все есть на этом острове», — пробормотал Пенкроф, вздыхая. За 5 минут наловили уйму раков. Так много водилось их в речке. Наполнив целый мешок этими раками, синим, точно кобальт, панцирем и небольшими клешнями, колонисты снова двинулись в путь. Идти вдоль потока стало легче, и путники продвигались вперед быстрее. По-прежнему ничто вокруг не говорило о присутствии человека. Время от времени попадались следы крупных животных, спускавшихся к речке на водопой. Вот и все. Разумеется, не в этой части Дальнего Запада в пекаре попала дробинка, из-за которой Пенкроф поплатился зубом. Однако, наблюдая за быстрым потоком, бежавшим к морю, Сайрес Смит предположил, что они находятся гораздо дальше от западного берега, чем думают. Действительно, уже наступил прилив, и он непременно погнал бы вспять воды потока, если бы устье находилось лишь в нескольких милях отсюда. Однако река текла по естественному уклону. Инженер был изумлен. Он то и дело посматривал на компас, чтобы удостовериться, не уводит ли их извилистое течение обратно в дебри лесов Дальнего Запада. А поток все расширялся, и воды его становились все спокойнее. Деревья на правом берегу росли так же густо, как и на левом. Чаще была непроницаема, но, конечно, леса были необитаемы, ведь топ не лаял, а умный пес тотчас же оповестил бы о присутствии людей, если бы они расположились неподалеку от речки. В половине 11-го, к великому удивлению Сайреса Смита, Герберт, опередивший своих спутников, вдруг остановился и крикнул: «Море!» Через несколько секунд путники вышли на опушку леса, и перед их глазами предстал западный берег острова. Но как отличался этот берег от восточного, на который их выбросило волнами? Тут ни гранитного кряжа, ни рифов, ни песка. Прибрежная полоса поросла лесом, волны добегали до деревьев, склонившихся к воде. То не был обычный берег, каким его создает природа, расстилая обширный песчаный ковер, причудливо нагромождая скалы. То была чудесная лесная опушка с прекраснейшими на свете деревьями. Русло реки было расположено так высоко, что до него не доходило море даже в часы самых сильных приливов. На плодородной почве с гранитным основанием величественные деревья всех пород пустили такие же прочные корни, как и там, в глубине острова.